но энергичны. И только в силу чрезвычайного волнения Вени не замечал быстрого, ощупывающего взгляда своего собеседника. «Нет», — сказал Семен Семенович, — «писать о случившемся инциденте сейчас не актуально. Вы же сами не хотите работать по мелочам. Я признаю ошибку и думаю, как ее исправить. Нам надо срочно и дешево добыть много корма. Посоветуйте. Старый Кропотников охотно слушает умные советы. Редакция сделает все возможное, чтобы помочь питомнику», — растерянно сказал Веня Ступников. «Может быть, редакция добудет кита? Это очень поможет», — саркастически усмехнулся Семен Семенович. «Идея», — сказал окончательно запутавшийся Веня. «В нашем районе ходит флотилия «Алеут». Можно дать кратко и убедительно. Нужен кит. Они поймут, они помогут». «Нет», — жестко сказал Семен Семенович. «Пресса, вот это идея». Он поднял палец и посмотрел на Веню гипнотизирующим взглядом. «Нам нужна большая пресса. У нас колоссальные ресурсы. Питомник можно расширить до гигантского предприятия. Нам нужны деньги, нужны новые зверьки, нужны специалисты с высшим образованием. Пресса, наука и помощь – вот что нам надо». «Черт, это в самом деле идея!» – взволнованно сказал Веня. «Я же все время думаю об этом. Вы чертовски правы!» Он схватил кепку и добавил: «Все-таки я думаю помочь вам с кормом». Справедливости ради надо сказать, что загадочная краткая телеграмма «Нужен кит» была в самом деле получена флагманом флотилии «Алеут». К сожалению, корабли преследовали крупное стадо кашалотов за много сотен миль от маленького городка, а радист получил устное замечание от капитана за прием бредовых заявок. 28. Пятна облаков плыли с Тихого океана вглубь азиатского континента. Иногда солнце прорывалось сквозь них, и тогда громадные желтые блики падали на город, на дорогу, на склоны сопок. Три небритых мужика, поднимавшихся по распадку к конторе питомника, не замечали, что они идут по разноцветным полянам света. Они подходили к бревенчатому домику серьезно и молчаливо. «Привет, зверобои!» — бодро воскликнул навстречу им Кропотников. Он выпорхнул из-за стола и как-то в одно мгновение успел крутиться вокруг каждого из мужиков в отдельности. «Нечто мы зверобои!» – буркнул старик Топорков. «Я однажды...» – начал было бедолагин. «Заткнись!» – тихо сказал Янкин и подозрительно посмотрел на Семена Семеновича. Тот, потирая руки, прошелся по кабинету. «Я имею вам предложить...» – торжественным интригующим тоном начал Семен Семенович. Посвященный Беклемишев, краснея от необычности момента, неловко поставил на стол бутылку. Отпетые личности, не переглядываясь, не обмениваясь ни одним словом, сомкнули ряды. Бутылка и хитрый тон предвещали многое. В городском кинотеатре начался второй вечерний сеанс. Подстреленная полицейской пулей чайка второй раз падала в море в далеком бельгийском порту, а Соня Тамерлан уже третий раз выносила панцирь-пепельницу. Потом еще раз сообщила Кропотникову, что уходит. И вообще она не обязана сидеть здесь до 12. Хлопнула дверь. Соня тихо сошла по ступенькам. На третий сеанс было еще рановато. В долине стояла тишина. По краю сопки шла странная оторочка из опалового воздуха –